Глава 8. Стоят себе, держатся за ручки, аж смотреть противно. Мне почему-то стало настолько неприятно, что я столбом замер на месте. И ведь казалось бы, с чего это? Кто мне это, Соня? Какая-то девочка с земли, ну и что с того? С чего я вообще завелся? Она же не моя девушка. Или я неосознанно включил ее в категорию «моё». Но если это так, то какого черта все последние дни я даже не думал о ней? Помотав головой, я нахмурился. «Ну серьезно, что за сопли?» «О, Господи!» Увидел симпатичную девчонку с другим парнем. «И что?» «Какое-то потребительское отношение получается. Заботиться и брать на себя ответственность я не хочу, а вот претензии на девочку уже заявил». «Неправильно это, Саня, так не делается». «И вообще, какие к черту девчонки? У тебя вторжение на носу? Тренировки, лабораторные исследования, совершенствование тела и духа. Про магию жизни и смерти и вовсе молчу. Мне кровь из носу нужно добраться хотя бы до третьей ступени. В общем, некогда мне». Бросив завистливый, чего уж там, взгляд на Соню и Кира, я посмотрел на мага, перед которым они стояли, и недоуменно нахмурился. Вместо лысого мужика с надменным выражением лица на крыльце белокаменного дома стоял незнакомый мне человек. «А где менталист?» — пробормотал я себе под нос. «Неужели это он и есть?» Честно говоря, я совершенно запутался с этим менталистом-куратором. Вик говорил, что на смену текущему менталисту прибыл новый. Суровый, грозный, неподкупный. И тот лысый хрен, который со мной беседовал как никто другой, подходил на эту роль. Но сейчас на крыльце стоял улыбающийся мужичок лет 40. Пухлый, с небольшим брюшком, он так и сиял от удовольствия. Не дать не взять, добрый дядюшка встречает своих племянников. И держался этот мужичок так, будто находился у себя дома. И это было странно. Но еще страннее было то, что привезли сразу двух кадетов, да еще и под вечер. Менталист тем временем приглашающе распахнул двери, и Кир с Соней, немного помедлив, проследовали за ним. Мой взгляд зацепился за их крепко сжатые руки, и сердце предательски пропустило удар. «Мда, и кто бы мог подумать, тебе же мало проблем, да, Саш?» Вздохнув, я поплелся в харчевню Людвига, пытаясь выкинуть Соню с Киром из головы. Увы, это оказалось не так-то просто. В голову так и лезли десятки вопросов. Где они будут жить? Неужели вместе? Когда они успели подружиться, что Соня нашла в этом живчике? С таким настроением я и вошел в харчевню Людвига. Нашел взглядом сидящего у окна Сиама и плюхнулся на стул. «Волнуешься за своих друзей?» — неправильно истолковал мое состояние Сиам. «Они мне не друзья», — хмуро отозвался я, пытаясь взглядом найти трактирщика. «Слова истинного мага смерти», — одобрительно кивнул Сиам. «Что-то потерял?» «Трактирщика», — неохотно проворчал я. «А зачем он тебе?» — маг изобразил удивление. «Ты пришел на ужин, ужин скоро будет. Любой прием пищи стоит 2 серебряных монеты, просто оставь их на столе. А кто принесет еду?» «Какая разница?» — безразлично произнес Сиам и принялся за исходящий ароматным паром рагу. «Мастер Сиам, увиденное на улице до сих пор не давало мне покоя. Вы же видели стоящего на крыльце человека?» «Говарда», — уточнил Сиам. «Ну да». «Подождите, а он разве не уехал из Лютиков?» Я уставился в окно. «Я думал, к нам прибыл новый менталист». «Кто тебе это сказал?» — невозмутимо уточнил маг. Сиам чуть ли не в совершенстве владел своими эмоциями. Но я, благодаря грани волка, отлично чувствовал внезапно пробудившийся интерес. Сказать, что это был Вик, или отболтаться? Нет, что-то мне подсказывает, что Вика сюда втягивать не стоит. Тогда что сказать? Никанор сказал, не моргнув глазом, соврал я. А что? Да так, задумчиво протянул Сиам. А он откуда узнал? Вот уж не знаю. Я оторвался от окна и с удивлением уставился на появившуюся передо мной миску с дымящимся рагу. Не понял. «Может, ты видел, с кем Никанор общался? Отчего-то для мага было важно узнать, кто пустил слух про нового менталиста. Тут же появилось искушение подставить Ковальда, но я поборол этот низменный позыв. Не знаю, я покачал головой и взялся за ложку. Тут что, работают невидимки? «Что-то типа того», — кивнул Сиам. «Мастер Сиам, загадочный хозяин харчевни, все не давал мне покоя. А вы сами видели Людвига?» «Нет», — односложно ответил маг. «А скажите, Александр?» Клянусь, в этот момент Сиам до чертиков напомнил мне Денебери. «Не задавай дурацких вопросов. И поесть не успеешь, и на поверку опоздаешь». Насчет последнего маг был прав, поэтому я с удвоенной скоростью заработал ложкой. И пока ел, думал насчет Людвига. А что, если на него и вправду работают невидимки? Но тогда почему я не чувствую их сердцебиение? А может, это какая-то магическая доставка еды? Материализация? Телепортация? Хотя нет, в таком случае рагу появилось бы у меня перед глазами, а не в тот момент, пока я отворачиваюсь к окну. Да и если бы на столах были вырезаны портальные руны, я бы почувствовал всплеск магии. Если рассуждать логически, этот Людвиг должен быть живым человеком, призраки не умеют готовить кашу и рагу. К тому же вкусное, да еще и усиленное специями. Я прямо физически ощущал, как с каждой ложкой энергия бежит по каналам, смывая накопившуюся за день усталость. Помимо этого, выпил пузырек курса укрепления. Такого крутого эффекта, как в первые дни, я теперь не чувствовал, да и энергокаркас у меня уже сформировался, но я все равно пил зелье. Вреда точно не будет, да и хорошо бы увеличить размер источника. Наверное, если бы мне предложили вернуться в прошлое и выбрать, по какому пути пойти, стать магом или воином, я бы выбрал воина. Очень уж маг зависит от маны. Хотя, кого я обманываю? Магия — наше все. Потому сейчас у меня две приоритетные цели. Добраться до третьей, а лучше четвертой или даже пятой ступени, как в школе жизни, так и в школе смерти, и увеличить свой резервуар. А вон и Говард. Сиам кивнул в окно, и я, проследив за его взглядом, увидел кадетов, выходящих из белокаменного дома. «Значит, решил начать вечернюю поверку чуть раньше. Я правильно понимаю, что для него это пустая формальность?» — уточнил я, с сожалением переводя взгляд на опустевшую миску. «Как знать», — неопределенно ответил Сиам. «Но неважно, как он к этому относится, главное, как к этому относишься ты». «Точно, я достал из инвентаря две серебряные монеты и поднялся из-за стола. Никогда не думал, что скажу это, но... Хоть я и стал резервистом, кадетом корпуса я быть от этого не перестал». «Моему учителю понравились бы твои слова, Александр», — невозмутимо кивнул Сиам. «Приходи через 2 часа после поверки. Вон тот дом с оранжевой крышей. Буду минута в минуту», — заверил я мага, оставляя деньги и выходя из-за стола. Уже на выходе из харчевни мне в голову пришла очередная идея, и я замедлил ход. Повернувшись, я пробежался взглядом по харчевне и остановил свой взор на пустой барной стойке. «Уважаемый Людвиг, большое спасибо за ужин. Почему-то мне показалось, что поблагодарить трактирщика за еду будет хорошей идеей. Такого вкусного рагу я еще никогда не ел». На душе сразу стало как-то теплее, и я выскользнул из харчевни с вмиг поднявшимся настроением. Во-первых, говоря про вкуснейшее рагу, я не покривил душой. А во-вторых, очень уж мне хочется наладить контакт с трактирщиком, которого я не могу почувствовать. Ну или у кого не бьется сердце. Выйдя из харчевни, я направился к Киру и Соне, которые на вытяжку стояли перед менталистом. Меня они заметили уже на подходе, и их реакция мне не понравилась. Соня посмотрела на меня с настороженностью, а Кир с неприязнью. Не доходя до менталиста 3-4 метров, я перешел на строевой и чеканя шаг направился к ребятам. «Кадет Денебери на вечернюю поверку прибыл!» Я застыл перед менталистом и звонко щелкнул каблуками. «Разрешите встать в строй?» «Вставай!» Менталист хоть и посмотрел на меня с удивлением, но тем не менее кивнул. Я тут же встал слева от Сони и принялся пожирать начальство глазами. «Кадет Денебери!» Менталист с интересом посмотрел на меня. «Наслышан, наслышан. Что заставило тебя прийти на вечернюю поверку?» Странно, но менталист вел себя так, будто ничего не случилось. Он ни слова не сказал ни про смерть Лжени Конора, ни про своего лысого сменщика с аурой смерти. Причем, раз Говард не спросил меня про откат, значит, он был в курсе, что я его уже прошел. Меня же, признаться, все эти загадки уже начали раздражать. Очень хотелось рубануть правду матку, сорвать все маски и потребовать от Говарда ответа. Какого черта здесь происходит? Но я сдержался. У него своя игра, у меня своя. Буду строить из себя недалекого солдафона, пусть считает меня тупым и неопасным. Став резервистами, мы не перестали быть кадетами, бодро отрапортовал я, повторив сказанные Сиаму слова. Хм, похвально. Менталист уставился на меня с удивлением, плавно переходящим в замешательство. Некоторое время он задумчиво переводил взгляд с меня на Соню, с Сони на Кира, с Кира на меня и так по кругу. Говард явно не знал, что с нами делать. Инструктаж Киры и Сони он уже закончил и сейчас, видимо, хотел побыстрее отделаться от свалившихся на его голову кадетов. Так менталист и прыгал по нам взглядом до тех пор, пока не остановился на мне. О, судя по довольной улыбке, Говарду пришла в голову какая-то идея. «Кадет Денебери, я вижу, ты серьезно отнесся к обязанностям кадетов, не так ли?» «Так точно, мастер Говард». Что Говард задумал, я не знал, но продолжал отыгрывать выбранную роль тупоголового вояки. «Я как, пока еще куратор вашей, компании резервистов, назначаю вас командиром, как там, по-вашему, взвода, мастер Говард», — подсказал я. «Во, точно», — кивнул менталист. «Знаешь, что тебе делать?» «Так точно», — я звонко щелкнул каблуками. «Отвести кадетов Далая и Шевченко в расположение. Ознакомить кадетов с распорядком дня. В общем, мастер Говард, ввести товарищей в курс дела». «Молодец, кадет Денебери. Казалось, еще немного, и менталист полезет ко мне обниматься. Действуй. Или, как там у вас говорят, приступай». «Так точно, мастер Говард». Мне было очень интересно, менталист действительно такой баклан или специально прикидывается. Впрочем, свои мысли я держал при себе, забивая внешний мыслительный поток всякой ерундой типа «Когда он уже нас отпустит? Ха-ха, теперь я командир взвода, ну я им задам. Интересно, что будут давать на завтрак?» и прочей ерундой. Уж если Денебери был не способен прочитать мои глубинные мысли, то у Говарда и подавно не выйдет. К тому же рядом со мной находятся еще двое разумных, которые тоже о чем-то думают. «Вот и отлично», — Говард сунул мне два листочка. «Сегодня в обед кадет Кадин Полеска выбыл, поэтому можешь поселить ее», — он кивнул на улыбающуюся Соню, — «туда». «Ну а пацана куда хочешь». То ли кадеты до сих пор не отошли от отката, то ли Говарду было на нас абсолютно плевать, иначе непонятно, почему он говорит так, словно их нет. «Все, ребятки», — менталист с нетерпением покосился в сторону центра. «Двигайте отсюда». «Мастер Говард, разрешите обратиться?» «Чего тебе?» — неохотно протянул менталист. «Куда выбыл кадет Полеска?» «Не твоего ума дело», — Говард дернул щекой и нахмурился. «Почему вы все еще здесь?» Я решил не испытывать судьбу и, выйдя из нашего, прости господи, строя, рявкнул. «Взвод! За мной! Шагом марш!» Что Кир, что Соня машинально повернулись налево и дружно затопали за мной. Мне было дико интересно, как прошел откат у ребят и что случилось с Кадином Полеска, но я решил дождаться, пока мы доберемся до дома. Здесь снимаем сапоги. Зайдя в холл, я показал на полку для обуви. Сверху лежат тапки, а вон там вешалка для верхней одежды. Соня благодарно улыбнулась, а Кир посмотрел на меня с явной неприязнью. «Там библиотека, там уборная, там баня». Я поочередно показал на двери, расположенные по бокам от камина. «Наши спальни на втором этаже». И, показывая пример, первым ступил на лестницу. Ребята так и не произнесли ни слова, и на второй этаж мы поднялись в полной тишине. «Вот здесь», — я кивнул на первую правую дверь, — «живет Кармадон Кавальда. Напротив него Жита де Годди. Все твои друзья в сборе, да, Кир? Только такой недалекий форточник, как ты, мог перепутать Милана и Жита, не остался в долгу живчик. Ах да, я же забыл, они оба водники, тут и древние перепутают». «Мы к ним зайдем?» Соня не поняла сарказма Кира и посмотрела на меня своими лучистыми глазами, отчего мое сердце пропустило удар. «Да больно надо». Я, взяв себя в руки, с недоумением посмотрел на девчонку. «Пошли дальше». Дойдя до комнаты Кадина Полеска, я толкнул дверь от себя, до последнего не веря, что с огневиком что-то случилось, и что он выбыл. Однако дверь с легкостью открылась, явив точную зеркальную копию моей комнаты. Аккуратно заправленные койки, письменный стол и круглый стол посередине помещения. К слову, не удивлюсь, если и отсюда есть ход на чердак. «Соня, это теперь твоя комната», — я посмотрел на девушку. «Вопросы есть?» «Не знаю», — девушка мило похлопала своими наивными глазами. «А где будет жить Кир?» «Со мной», — я кивнул на дверь, — «в соседней комнате». «Ясно», — хмуро буркнул Кир и недовольно посмотрел на меня. «Как тут вообще?» Отчего-то Живчик, при всей его нелюбви ко мне, не горел желанием заселяться к Ковальдо или де Годди. «Паршиво», — честно ответил я. «А у вас как откат прошел?» «Если ты надеешься, что я забуду про ту дуэль, ты ошибаешься», — хмыкнул Кир. «А вообще у меня такое ощущение, что все вроде бы в порядке, и я ничего не забыл, но чего-то как будто не хватает». При этом он посмотрел на Соню, но тут же смутился и отвел взгляд. «София, а ты?» «София?» — девушка с удивлением посмотрела на меня. «Меня так только бабушка называла. Ты тоже с земли, да? Как там? Форточник?» «Он самый», — кивнул я. «А ты что помнишь?» «Вроде все», — девушка застенчиво пожала плечами. «Подъемы, тренировки, мастера Вика, мастера Корзина и как меня учили магии жизни». «Постой, а как же Аш?» Я посмотрел сначала на девушку, потом перевел взгляд на Кира. «Что за Аш?» — нахмурился Живчик. «Мда», — я покачал головой. «Похоже, я знаю, что вам потерли. Вопрос только, зачем Говард стирает память об Аше? И почему его лысый сменщик не стер мои воспоминания? Но, честно говоря, сейчас меня больше всего интересовало немного другое. Кир и Соня явно чувствовали себя не в своей тарелке, и хоть и стояли рядом, но за руки не держались. Будто между ними выросла невидимая стена. И что-то мне подсказывало, что это мой шанс отбить Соню у Кира. Соня, я посмотрел на девушку. Если хочешь, я могу переехать к тебе. Нам, форточникам, нужно держаться друг друга». Рядом недовольно заворчал Кир, а я, не обращая на него внимания, внимательно смотрел на Соню. Прав я или нет? «Даже не знаю». Соня беспомощно посмотрела сначала на меня, потом на Кира. «Ты вроде правильные вещи говоришь, но это будет как-то неправильно». «Пусть одна живет», — неохотно буркнул Кир и не думая взять девушку за руку. В общем, я покивал головой, что и требовалось доказать. Теперь я точно знал, что Говард, помимо воспоминаний о Баше, зачем-то стер еще и память об их отношениях. Был дикий соблазн воспользоваться ситуацией и заполучить Соню, да еще и Кира по носу щелкнуть. Но я не спешил принимать решение. И вновь ледяное дыхание смерти за спиной и призрачное ощущение дежавю. Очередной выбор. «Так, ребята, про Аша поговорим завтра, а сейчас скажу вам одно». Я помедлил, с усилием справляясь с нахлынувшей на меня грустью и даже болью. До отката вы держались за руки. Не знаю, какие у вас были отношения, но знаете, менталист зачем-то стер их из вашей памяти. Я с трудом сглотнул вставший в горле ком и закончил. «В общем, как разберетесь со своими отношениями, жду в гости. Дверь напротив, все дела». Не знаю, почему я так поступил, но это было правильно, что ли? На чужом несчастье счастье не построишь, раз. Соня не волновала меня до того момента, пока я не увидел ее с Киром, два. Да и какие девчонки перед вторжением псов? Пусть Кир во время сражения разрывается между заботой о Соне и самим боем, а я, как бы это цинично ни звучало, не хочу отвлекаться. Вряд ли сеть дала бы мне задание про лютики и вторжение, если бы это была какая-то ерунда. Так я и сидел у себя в комнате, размышляя, правильно ли поступил. А спустя 15 минут, когда я уже хотел подняться на чердак и повозиться с зельями, в дверь постучали. «Входите». Дверь тут же распахнулась, и в комнату влетел Кир. Причем, судя по его красному лицу и кулакам, сжатым до побелевших костяшек, он явно зашел не чай попить. «Да что там? Замерший передо мной маг?» Так и полыхал злостью.